Но его уже никто не слушал. Все обступили Таппи, затем гурьбой направились к черному бугру в траве и наклонились над ним. Рудак и Женя остались одни. — Что это за семенок? — спросил Женя. — Один из уродцев великого Кри, — ответил Рудак. — А, — разочарованно сказал Женя, — значит, это все-таки ваши уродцы? — Не так это просто, товарищ Славин, не так просто. Я ведь не сказал, что это наши уродцы, я сказал, что это уродцы великого Кри. Он наклонился, пошарил в траве и поднял несколько камешков. — И мы на них охотимся. Последнюю декаду мы только и делаем, что охотимся. Вообще, должен сказать, вы приехали вовремя, товарищ корреспондент. Он стал очень метко кидать камешки в несчастную черепаху, которую тащили в поселок. Камешки звонко щелкали о твердый панцирь. — Пауль, Рудак! — заорал кто-то из тащивших. — Наша кладь тяжела! Где твои сильные руки? — О, нерадивые! — воскликнул Рудак. — Мои сильные руки понесут заднюю ногу! Таппи, куда ты ее дел? — В траве, ищи в траве, Пауль! — Давайте я понесу заднюю ногу, — сказал Женя. — Я ее оторвал, я ее и понесу. — Валяйте! — весело разрешил Рудак. — А я помогу ребятам. Он в два прыжка нагнал нерадивых, растолкал их, подлез под черепаху, ухнул и взвалил ее на спину. — Догоняйте! — сдавленно прогремел он и галопом побежал к поселку. Нерадивые с гиканьем кинулись его догонять. Женя подхватил заднюю ногу, повесил ее на шею, как коромысло, и затрусил вслед. Нога была колючая и довольно тяжелая. — Держу пари на заднюю ногу! — провозгласил Павел Рудак, появляясь в дверях лаборатории. — Готов держать пари даже на собственную заднюю ногу! Что корреспондент изнывает от жажды. Женя сидел под стеной лаборатории, тихо вздыхал и обмахивался чьей-то соломенной шляпой. Шея у него горела. — Выиграли, — простонал он. — А где нерадивые слуги? Как смели они бросить такого почетного гостя? Позор на весь Европейский информационный центр! — Ваши нерадивые слуги поклоняются задней ноге в здании напротив, — ответил Женя, поднимаясь. — Они попросили меня подождать здесь. Они сказали, что вы вернетесь через минутку. Это было как раз полчаса назад. — Безобразие! — сказал Рудак с некоторым смущением. — Пойдемте, товарищ Славин, я постараюсь загладить их вину. Я утолю вашу жажду и распахну перед вами люки рефрижераторов. — Скорее. Рудак взял его за локоть и повлек наискосок через улицу к аккуратному белому коттеджу. В коттедже было чисто и прохладно. Рудак усадил Женю за стол, поставил перед ним стакан, графин и миску со льдом, а сам принялся хозяйничать. — Линии доставки здесь нет, — гремел он. — Готовим сами на киберкухнях. — УКМ-207? — спросил Женя. — Нет, у меня американская система.